«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, телезрители. Вот и просто, так сказать, все остальные люди доброй воли, что называется, да? Вот, подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, 221 тысяч подписчиков там. И там же все реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, несмотря на все разговоры о мире, значит, пока война идет, и она идет ожесточенно, поэтому потребностей более чем достаточно. Вот, количество подразделений увеличивается, потому что люди идут на контракт, добровольцы появляются. А чем больше подразделений, чем больше, так сказать, личного состава, тем больше заявок. Вот, соответственно, как бы, да, работу не останавливаем, продолжаем. Поэтому всем низкий поклон, кто помогает. Вот, ну и... И что, так сказать, работаем вот так вот. Да, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей. По главным политическим и социальным темам вопросы можно отправлять в Вайбер и Ватсап. Номер плюс 7-903-176-363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем. Весь мир обсуждает чудесное спасение Дональда Трампа. Опубликовано в соцсетях даже уже вот видео, схема, что бы было, если бы Трамп не повернул голову. Не было бы Дональда. Вот. Не было бы Дональда, и Байден бы... наверное, стал вновь президентом США. Да. Ну, так, по крайней мере, обсуждают конспирологи. Тем не менее, Трамп жив, но неизвестно, насколько жив. Потому что телеканал CNN американский утверждает, что разведка США получила данные, что Иран якобы планирует устранить Трампа. Вот. Но не связывают действия подозреваемого, которого ликвидировали после попытки покушения, не связывают его с этой стороной. Вброс американской медиапомойки уже прокомментировала постпредство Ирана при ООН. Дипломаты, естественно, опровергли обвинения в адрес Тегерана в покушении на Трампа, назвав их безосновательными. Там добавили, что да, Иран считает Трампа преступником после убийства Сулеймани, но Иран выбрал законный путь для привлечения его к ответственности. Тем не менее, все больше и больше разговоров, что это не последняя попытка устранить Трампа. Ну, что касается CNN, ну, действительно, помойка, она помойка и есть. И при этом помойка... Удивительно, кстати говоря, с этой помойки когда-то здесь у нас в России тоже брали, значит, пример. Учились у них честной журналистики, свободы слова и прочие билиберде. Вот. Но на самом деле, по крайней мере, не знаю, сейчас, может быть, когда-то было по-другому, но сейчас это просто, ну, придворная телекомпания Демпартии, значит, Соединенных Штатов Америки. Вот. И все, что там происходит, да, все, что там транслируется, заточено исключительно под демократов, а сейчас еще под избирательную кампанию Джо Байдена. Версии по поводу Ирана, ну, на мой взгляд, они бредовые просто-напросто. И, если честно, я бы на месте CNN не стал бы так палиться, потому что выдвижение этих версий, наоборот, бросает тень на Демпартию Байдена, Клинтона, Обаму и всех остальных. А что-то вы засуетились-то, так сказать, да, что вы, так сказать, заерзали, вот, начали искать виноватых, значит, Иран вот приплели. Вот. Почему такая у вас, это самое, вдруг появилась, так сказать, мысль такая, да? Может быть, на самом деле все это организовали вы, а может быть, вы еще одно покушение организовываете сейчас, да? Вот. А для того, чтобы от себя отвести подозрение, вот так вот тупо, достаточно примитивно, сваливаете все на Иран, вот. На кого бы еще свалить? В принципе, можно CNN подкинуть список, так сказать, Иран, Китай за то, что Трамп вводил санкции против Китая, Северная Корея, потому что Трамп не договорился с этой, как его, не договорился с северокорейским руководством и с Ким Чен Ыном, когда там они встречались, да? Ну, там массу можно все придумать. Кстати, удивительное дело, так сказать, почти что уникальный случай в истории. Вот на русских невозможно, как бы, да, сейчас вот это все свалить, вот, потому что очевидно, что России это было бы совершенно невыгодно, хотя, опять же, понятно, что мы не знаем, что там будет с ним Трампом, как он себя поведет, если вдруг его изберут, но, тем не менее, да, вот к России пока не пристают. Я знаю, что Украину, значит, тоже обвиняют, слышал, что по этому поводу целое письмо там написали Трампу, да, Медведчуку. Кравчук, по-моему, написал. Если честно, как только я услышал вот эту вот новость о Трампе, меня так и подмывало написать в телеграм-канале, что это сделал Зеленский. Вот. Но так как никаких доказательств, естественно, я не имею, я решил, ладно, не буду снижать планку. Вот, если бы были какие-нибудь доказательства. Хотя, что касается Украины, а почему, собственно, нет? Действительно, как бы на Украине Трампа оскорбляют, всячески, так сказать, высказывают ему недоверие, говорят, что, не дай бог, он придет к власти. Вот. Ну, а почему? Что, у них там этого ума хватит, у кого-нибудь Буданова с Зеленским, они там сядут, как бы это самое, да? Вот, а и это возьмут и придумают, что это, так оно и есть. Вот, хотя, конечно, я думаю, что тоже это далеко от действительности, но, тем не менее, если уж искать тех, кому могло быть выгодно, то тут можно целый список составить. И, кстати, если давайте уже так, давайте по гамбургскому счету. Зеленский, следующий Шольц, следующий Макрон, следующий, кто там избрался в Великобритании, все равно кто, фамилия не имеет значения. Ну да, следующий, так сказать, ну и так далее, следующий какой-нибудь там Дуда, Шмуда, как бы, и так далее, и так далее. Вот это, значит, Зеленский, а также дальше все европейские лидеры, которые очень боятся прихода Трампа. Вот все они могли собраться вот в своем каком-нибудь гадюшнике там в Брюсселе, я не знаю где, вот в каком гей-клубе там брюссельском, и вынести Трампу приговор. Нормально так пойдет? Да? Мне кажется, это вполне так для CNN, это вполне себе. А почему, спросит вдруг как бы возмущенный какой-нибудь там сторонник демократии и свободы? Ну как почему? Потому что древнее римское изречение, латинское, так сказать, ищи, кому выгодно. А кому выгодно? А выгодно, например, скажем, да, большинству европейских лидеров, которые прямо вот реально трясутся при слове Трампа и очень боятся его прихода и страшно переживают. Выгодно Украине, которая тоже по этому поводу занимает совершенно такую, так сказать, антитрамповскую позицию. Вот кому выгодно, те организовали. А то, видали, как бы тут же нашли крайнего Ирана там, да? Вот. Тем более, что вот это самое убийство Сулеймани, как бы, оно произошло, по-моему, в 2020 году, да? С тех пор Трамп перестал быть президентом. И вообще-то, если бы иранцы прям были такие, так сказать, злыдни, пожалуй, они могли грохнуть его и раньше. Вот. То есть, грубо говоря, если бы они поставили перед собой такую цель, вот, Трамп перестал быть президентом. Понятно, что уровень охраны, как бы, его снизился. Он колесил уже по всем штатам, да и по всему миру. Он неоднократно за эти годы выезжал за границу. Вот, наверное, если уж так уж прямо они, иранцы, поставили себе целью отомстить за Сулеймани, за эти 4 года, наверное, можно было бы найти какой-то там способ это сделать. И в данном случае CNN несет какую-то бредятину, явно тоже пытаясь, мне кажется, тоже как-то компенсировать. Знаете, вот после этого даже хочется сказать, это не мы, как бы, да. Вот у нас есть данные, что это иранцы. То есть это не мы, вот учтите. Вот, может быть, иранцы, может, не иранцы, но главное, что это не мы. Не Джо Байден, как бы, не все остальные. Вот, то есть выглядит это, по крайней мере, вот таким вот странным способом. Тем более, что они говорят, что последние несколько недель поступали сообщения. Ну а что вы молчали-то, спрашивается, если поступали сообщения, что, где вы были? Вы и все ваши Байдены там, и все эти спецслужбы, которые когда-то Трампа обвинили в сотрудничестве с Россией, а потом, как бы, да, не смогли привести ни одного доказательства. То есть все это, конечно, белыми нитками шито. Единственное, что здесь настораживает, это то, что если они забросили эту версию, знаете, то это может звучать еще вот как. Учтите, если Трампа убьют, это иранцы. И опять, это не мы, это иранцы. Мы же предупреждали вас, предупреждали. Мы специально даже по этому поводу выпустили какие-то, так сказать, новости. Вот это не мы, это иранцы. Вот или еще кто-то, но в любом случае не мы. Да, вот это вот может быть неприятно, потому что действительно до выборов еще 3 месяца, во-первых. А во-вторых, на самом деле никто не отменял возможность покушения после выборов. Даже если он победит, в конце концов, вот эта череда, так сказать, убийств американских президентов, она всем достаточно хорошо известна. Вот поэтому, конечно, такие вбросы, они такие неприятные. Но что касается Ирана, мне не кажется, что Ирану сейчас, например, выгодно настолько обострять отношения, да, и тем более, учитывая тот факт, что Трамп может стать следующим президентом, да, ну, я не вижу в этом смысла. Хотя понятно, что иранцы занимают жесткую антиамериканскую позицию, это очевидно, вот, и антиизраильскую, как бы, да, а Трамп в этом смысле как раз отметился поддержкой Израиля тогда, помнится, он признал Иерусалим столицей Израиля, как бы, да, это для иранцев принципиальный, так сказать, вопрос, и так далее, и так далее. Хотя по Иерусалиму принципиальный это вопрос для всех, вот, по большому счету, а не только для иранцев, да, вот, вообще-то когда-то, когда Израиль по решением ООН был организован, создан, так сказать, да, по решению ООН, вот кто не в курсе, первое это решение было какое? Израиль, это город, Иерусалим, город с международным статусом. Иерусалим должен был быть городом с международным статусом, да, его не получал, так сказать, под свое управление Израиль. Вот, это вот кто, опять, так сказать, кто не в курсе. Другой вопрос, что в Израиле все это дело забыли и сказали, что это вот их там и так далее. Они там собираются храм устанавливать, как известно, значит, в известных, так сказать, тоже христианских пророчествах после восстановления этого храма и наступит конец света. Вот, а планы по восстановлению храма, кстати говоря, абсолютно реальные. в Израиле. Вот хотите, верьте, хотите, не верьте, это уж вы как хотите, но это так. Именно поэтому Израиль так настаивает на том, что Иерусалим — это столица, что надо там все посносить нафиг, да, в том числе вот мечеть Алякса, как бы, да, и потому что мечеть Алякса стоит на том месте, где стоял храм, вот, от которого осталась одна стена. Та самая стена плача, это историческая стена того храма, который был когда-то разрушен, вот, и, собственно говоря, вот, а сверху, да, как бы, да, стоит мечеть Алякса, вот ее надо снести, считает ортодоксальный еврей, и на этом месте поставить храм, в который придет, значит, мессия согласно иудаизму. Вот. А согласно христианским пророчествам, как раз восстановление этого храма и будет ознаменовывать начало конца света. То есть это и будет, собственно говоря, да, апокалиптический процесс. Вот. Так что все там не просто так на этой земле замешано. Но возвращаясь к нашему Трампу, который, конечно, попроще, чем все вот эти, значит, истории гораздо. Вот. Я думаю, что, конечно, его пытаются предупредить, но я здесь еще это могу отнести к, конечно, торговой сделке некой, которая точно совершенно за кулисами, мы вчера это обсуждали, за кулисами всех этих событий, наверное, происходит. Они на всякий случай вообще вывели даже это в публичную плоскость. Ты смотри, Дональд, так сказать, наш одноухий Трамп, вот, это самое, это как его, может, это Дональд, белый Бим, черное ухо, это самое, наш белый Дональд, рваное ухо, вот так его можно теперь называть. Вот, но это я так по-доброму шучу, потому что, в принципе, я лично считаю, что пусть лучше выберут Трампа, хоть какой-нибудь, может, шанс появится. Вот, но, тем не менее, они его, может быть, предупреждают, что, типа, надо идти на сделку, потому что тут это, врагов много, Иран, Китай, как бы, это, Северная Корея, это, ну, еще можно кого угодно еще придумать, подтянуть, как бы, да, ты это учти. Хотя, как вот, мне кажется, Трампа уже поздно бояться. Вот для него эта цель, как бы, сейчас вот утереть всем нос, вот, и стать все-таки президентом. Что он там будет делать? У меня такое впечатление, что он даже вообще не очень пока понимает, что он там будет делать. Вот, он пока просто тупо борется, чтобы, значит, убрать старика Байдена, вот, значит, и сказать всем, ну что, уроды, как бы, да, съели, вот так вот. Вот. А там уже подумаем, что там будем делать, что не будем делать. Хотя вот тут, опять же, пошла новость, что Трамп таким тоже странным образом сказал как-то, что он прохладно относится к санкциям, как инструмент давления на Россию. Да, он давал интервью агентству Bloomberg и сказал действительно, что прохладное отношение к попыткам США наказать Россию за ее действия на Украине. Вот что мы делаем с санкциями, мы отталкиваем всех от себя. Вот. Я не люблю санкции, сказал Трамп и добавил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным, и ввиду этого Украине никогда не угрожала война. Да, но, правда, мы вспомним, что это, да, Трамп сказал, я не люблю санкции, и подписал очередные санкции. Он же ввел санкции против проекта «Северного потока-2», против трубопровода, и настаивал на том, чтобы эти санкции были продолжены. И Байдену даже упрекал, когда Байден стал президентом, что вот, мол, типа, я вот, Дональд, так сказать, Трамп, как бы, подписал санкции против этого проекта вредного, а ты нет, а ты не продолжил. Но Байден сделал больше, Байден взорвал эту трубу. Ну, то есть Байден пошел, так сказать, гораздо дальше. А теперь вот Трамп говорит, что я против, говорит, этих самых санкций. Ну и хорошо, опять, я говорю, вот нас сразу начинают, не надо верить, не надо верить. Верить не надо, вот, но иметь в виду, так сказать, рекомендуется. То есть все-таки какие-то намерения, они в этом смысле достаточно важны. Ведь вы понимаете, что это он говорит не нам. Вот, не столько нам, сколько, значит, он в первую очередь он общается с своим потенциальным избирателем и с американской, условно говоря, элитой, да, с которой, опять же, так сказать, некая сделка, видимо, возможна, вот, и так далее. Хотя, возможно, так сказать, мы, конечно, тут тоже все придумаем себе в стиле, опять же, всяких разных американских сериалов, но, тем не менее, я думаю, что какие-то переговоры идут, скорее всего. То есть это он не нам сообщает все вот эти вот вещи, да, он сообщает в первую очередь туда, внутрь, в Америку, вот, поэтому интересно, по крайней мере, смена риторики. В конце концов, вот, знаете, перед вами стоит два человека. Один говорит, так сказать, значит, я вообще хочу тебя убить, как бы, да, и башку тебе оторвать, как бы, да, я тебя ненавижу. А другой говорит, я тебя тоже не сильно люблю, но, честно говоря, я бы лучше с тобой договорился. Вы кого выберете? Вот и все, собственно, что тут вот, вообще какие-то огороды городить, как бы, да, вот, собственно, и все. Вот поэтому, да, вот, значит, из двух, так сказать, этих самых престарелых американских, значит, баранов, как бы, выбираем того, который чуть помоложе и, ну, он так повеселее, что ли, не знаю, он что-то такое вот говорит что-то более такое интересное, да. Более внятное. Кстати, в интервью Bloomberg Трамп спросили, защитит ли он Тайвань от Китая? Это у них вторая фича в США. Трамп ответил, что Тайвань будет обязан платить за защиту американцам. Они, тайваньцы, отобрали у нас 100% индустрии чипов. Вот, это ничем не отличается от страховой компании. Они нам ничего не дают взамен, хотя в 10 тысячах милях отсюда. То есть Трамп показывает себя как торговец. Да? Я не политик, я вот санкции не сработали против России, они отталкивают нас, отталкивают от доллара, стал к ним прохладно относиться. Тайвань хочет защиты, будь добр, верни производство чипов в Америку, а потом мы дальше посмотрим. Ну, он, в принципе, и раньше так вот именно себя позиционировал, да, уж я не знаю, где там, значит, правда, где неправда, где там вот эта граница, но он и раньше так позиционировал. Он даже когда по поводу Северного потока-2 вводил санкции, он прямо говорил, что его цель — это заставить покупать американский сжиженный газ. То есть он не говорил, что там Россия — это, значит, исчадие ада, он не говорил, что Путин, как бы, это, значит, какой-то там тоже, как бы, так сказать, это самый мрачный император, как бы, вот этой вот северной, так сказать, этой империи зла и так далее, и так далее. Вот. Он вообще вот это все вот не это самое. Он говорил, ну, это самое, надо, чтобы они покупали американский жиженый газ, и все. Поэтому нельзя, чтобы они строили новую трубу. И тех-то достаточно, да, вот так вот. Вот. Поэтому у него этой идеологии не было, по крайней мере, в риторике. И, похоже, ее, этой идеологии нет у него и в голове в серьезной степени. Поэтому я считаю, что шанс есть. И, опять же, другой вопрос, как его там обставят, вот, и могут абсолютно не дать ничего сделать. Но еще раз заметим, что если он все-таки победит, вот, конечно, он будет свободнее в своих действиях, чем он был тогда. Вот, потому что многое с ним случилось, многое произошло, многое было сказано, многое сделано. Вот, и вообще, как бы, ну, жизнь-то, ну, потихоньку, так сказать, это катится к концу. Поэтому вопрос в том, что бы он мог сделать. И вообще, в этом смысле понятно, что, например, скажем, ну, вот простая вещь: втянуть сейчас Америку в какую-то глобальную войну. Вот он говорит, сделаем Америку, так сказать, опять великой. Втянуть ее в глобальную войну, ну, это точно не сделать ее великой. Потому что это, ну, путь к катастрофе. Да, абсолютно, да. Вот, а ко всему прочему, если еще речь идет о подрыве экономики, там, да, и всего остального, там, ну, я имею в виду долларовой экономики, мировой. Потому что сколько бы они там производства не переводили к себе обратно, они, кстати говоря, пока этот процесс у них не сильно хорошо идет, вот, чтобы прямо уж там переводилось обратно, чтобы даток нет. Вот, но вся эта экономика американская, все это процветание, как бы, держится, конечно, на баксах, вот, на том, что все покупают эти зеленые бумажки, так сказать, да, весь мир, вот. И если этот мир перестанет покупать, то там замучаешься эти заводы возвращать, да, собственно, ничего не поможет. Вот, и он не может это не понимать, тем более, если он считает себя бизнесменом. Может быть, конечно, мы немножко его приукрашиваем, но тут такая штука, мы анализируем его поступки и его заявления, особенно в предвыборной кампании. Понимаем, что предвыборная кампания — это одно, реальная жизнь — другое. Вот, и тем не менее, еще раз говорю, то есть, когда перед вами стоят два человека, один говорит, я тебя убью, а другой говорит, я лучше что-то договорюсь, выбирайте того, который говорит, я с тобой договорюсь. Вот и все. Кстати, переговорщикам от Европы послали на съезд республиканской партии Бориса Джонсона. Вот, даже совместная фотография появилась, мол, Трамп молодец, говорит Джонсон, я всегда был за него, что он находится в отличной форме после позорного покушения. Ну и Джонсон сказал, что мы, конечно же, обсудили с Трампом Украину, и я, Джонсон, попросил не снижать, сохранить поддержку Украины. Трамп на это ничего не ответил, по крайней мере, слова Трампа не приводятся. И интересно, как переобулись британские политики. Туда же прискакала бывшая тоже премьер Великобритании Ли Страсс. Вот. И сходу, правда, с Трампом не встречалась, вот, но сходу заявила: я не поддерживаю Джо Байдена, я считаю его слабым президентом. Я хочу, чтобы Дональд Трамп победил. Я так сразу вспоминаю наш знаменитый фильм «Ах ты, сучка, ты крашеная». Ну, возможно, она крашеная, не знаю. Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. Вот. Думаешь, на елки-палки, так сказать, как быстро все меняется в этом мире. Да? Раз, раз, я не поддерживаю. Кто такой? Слушай, кто такой этот Трамп? Куда он? Кто этот потерпевший? Куда он пошел там? Да? Вот и все дела. Это называется большая политика. Вот. Ну, понятно, кстати, что все они слетелись, потому что они уже чувствуют запах жареного. Трамп приходит к власти, но, по крайней мере, шансы явно его увеличились. Надо срочно отметиться правильными заявлениями на всякий пожарный случай. Мало ли что. Мало ли что, да. Ну, а заодно, конечно, поелозить по мозгам, по, значит, интересным для них темам. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, обязательно подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, и затем продолжим. «Вести FM». Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. «Вести FM». «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу в студии Вести ФМ. Сергей Михеев. Сергей Александрович, тут Джо Байден допустил выход из президентской гонки. Правда, только в том случае, если у него возникнут проблемы со здоровьем. Мол, если придут к нему врачи, скажут, извини, вот мы не нашли у тебя заболевания. Он скажет, все, хорошо, ухожу из президентов. Интересно, что раньше он говорил, что может покинуть вот эту президентскую гонку только по желанию Бога. Вот очень много в политической элите американской, очень много сейчас заговорили про Бога. И про Трампа говорят, что, значит, вот Божье провидение его спасло, вот он увернулся, как чувствовал, там рука Божья повернула, и сейчас вот его сторонники в Конгрессе США, в частности, Мария Салазар, говорит, что переживший покушение Трамп верит, что Бог спас ему жизнь и дал еще один шанс. У них вот, я так понимаю, все больше и больше уверенность, что вся власть от Бога. То есть они вот наместники Бога на земле, по сути. Ну, наверное, не совсем так, но давайте так, это самое, сначала по Байдену, да. Прибежали санитары, зафиксировали нас. Вот. То есть, что значит, когда придут врачи? Что сидит он такой, сидит, ест свое любимое мороженое с шоколадной крошкой, бац, раскрывается дверь, заходят такие санитары с носилками, так сказать, врач, да, и говорят, все, поехали, тебе там уже, тебе уже палату приготовили, то есть, как это? Рядом с Наполеоном. Да-да, как он себе это видит. Вот, ну, тоже довольно странный, так сказать, дедушка, смешной. Вот, смешной мужичок. Вот, забавный. Вот, но что касается смены, значит, кандидата, просто тут я так понимаю, что после покушения вот этого неудавшегося на Трампа у демократов тоже складывается какая-то совершенно патовая ситуация. Она стала еще более патовой, чем была до этого. Потому что, ну вот, после всего вот этого шоу мощнейшего, так сказать, со стрельным ухом, вот, значит, тут сейчас вот ставить кого-то нового, что Мишель Обаму, что еще что-то, ну, бессмысленно. Вот. И тогда вопрос, а вообще надо ли, имеет ли какой-то смысл, да, сейчас тратить дополнительные деньги, усилия, как бы, да, выбирать какого-то человека, вот, вообще к чему это, для чего, да, для чего, то есть смысл есть в этом или нет, а может быть, так сказать, приберечь силы на следующие выборы и так далее, да, сконцентрироваться на том, чтобы, например, ну, как вот периодически, значит, кто-то, там, республиканцы, демократы, кто-то уходит в оппозицию, кто-то становится партией власти, да, может быть, даже уже дать возможность, пусть выжить, вот смотрите, тоже как тактика, да, выжить все из Байдена, окончательно все, да, ну, проиграет, значит, проиграет, и эти 4 года там сконцентрироваться на оппозиционной повестке, вот, на, значит, том, чтобы долбить Трампа, как бы, да, по всем направлениям, ну, то есть, как вот на стратегии на 4 года. Вот, может быть, они это выберут, потому что сейчас подставлять какого-то кандидата для того, чтобы, например, он проиграл, раскрутить сейчас на фоне вот всей вот этой вот всего этого шоу, как бы, да, раскрутить нового человека за 3 месяца потребуются очень серьезные усилия. Такого готового кандидата у демократов нет. Некоторое время назад, вот до покушения, буквально говорили, ну, Мишель Обама, это да, она просто придет, улыбнется своей белозубой улыбкой, так сказать, на темном лице, и все будет, значит, в шоколаде. На самом деле, мне кажется, и до покушения это было очень сомнительно, а сейчас еще более сомнительно. То есть, с точки зрения просто шансов, да? Не знаю, может быть, они изберут такую тактику, что действительно выжать из старика Джо вообще все, что можно. В конце концов, если он проиграет, то, по большому счету, это на нем и останется. Это даже можно будет перевести стрелки, так сказать, с партии на, значит, старого... на личность, да, искать. Ну, вы поймите, ну, Джо, как бы, вот, хороший человек, но уперся, и все. Вот, все из-за него. Так лучше будет. Вот с точки зрения технологии, я думаю, что так было бы лучше, чем, например, выставлять нового человека и все равно проиграть. Mm-hmm. Выставить нового человека и все равно проиграть, это будет означать проигрыш всей демпартии, как бы, как таковой. Оставить Джо и даже немножко, значит, подтрунивать над его немощью означает свалить все на него. Вот, условно говоря, так сказать, вот как политконсультант, не знаю, я бы лично оставил Джо сейчас, да, даже немножко тоже где-нибудь подпустил бы каких-то всяких разных таких вот смешных историй, как бы сказал, ну, что возьмешь с деда, ну, пусть потешится уже, так сказать, в конце концов, под конец, как бы, да, ну, вот, ну, хотели бы его поменять, ну, он вот ни в какую, вот ни в какую, и все, да, вот, оставил бы его, как бы, пусть ему там, а вдруг что-нибудь получится, ну, а не получится, все свалить на него, а сконцентрироваться на этих 4 годах, на оппозиционной повестке и на выдвижении следующего кандидата, вот, мне кажется, так было. чтобы сейчас не марать какую-то новую фигуру. Да, но... да, да, да. Чтобы не создавать этой новой фигуре, так сказать, какой-то вот этот вот отрицательный, как они говорят, бэкграунд, там все остальное, там, да, вот, чтобы его как бы не опускать его рейтинги, вот, наоборот, приберечь силы. Уже пусть этот идет, до конца его расходовать по полной программе, пусть он что хочет делает, там падает, заикается, так сказать, спотыкается уже до лампочки. А потом сказать, ну вот что вы хотите, ну вот он вот уперся, ну вот это, ну это чисто разовый случай. Чувствуете разницу? Значит, обделалась вся демпартия, как бы, или обделался конкретно Джо Байден, ну, то есть они, я бы на их месте вот так бы выкрутил, а дальше бы просто уже думал о том, что делать эти 4 года, как бы, и кого двигать там на следующие выборы. Вот, поэтому это по Байдену. Что касается насчет, так сказать, да, божественного проведения, ну, вы знаете, я, так сказать, как человек верующий, тоже считаю, что ничего такого случайного не бывает. И, в общем, конечно, то, что, значит, пуля отклонилась там, ну, не долетела там 5 миллиметров, ну, я думаю, что это, конечно, не случайно произошло, да. Какие там, значит, наверху замыслы по этому поводу, да, и если они вообще, говорят, что замыслов-то никаких нет, просто Господь видит все наперед, вот, но, тем не менее, да, ну, в общем, можно об этом говорить. По крайней мере, основания для этого, конечно, есть. Если перейти обратно в такую политологическую плоскость, но вообще... Да, вот зачем раскручивается вот это божественное проведение? Вообще в Америке любят про это поговорить. Америка, в принципе, когда-то была очень религиозная страна. Вообще туда, например, бежали большое количество разных всяких людей из таких вот упертых протестантских сект, в том числе, да, как бы из... Там туда не только бандиты уезжали. У нас тоже такая есть расхожая, так сказать, картинка, что туда одни бандиты уезжали, и вот потом эти вестерны, так сказать, все там скачут, друг друга убивают и так далее, и так далее. В принципе, как в какой-то момент своей истории, так сказать, Америка была достаточно религиозной страной, в том числе туда бежали многие сектанты из Европы, вот, которые там, ну, скажем так, это самое, вот, в основном протестантского такого, протестантского жесткого толка, вот, но они все довольно упертые, вот, ну, и там католики были, Байден считается католиком, хотя не знаю, так, на основании чего он так считает, на основании того, что ему нравится мороженое с шоколадной крошкой, этого недостаточно, вот, насколько мне известно, вот, и так далее, вот, поэтому, в принципе, религиозность, она на Америке была присущая, вот, последние, можно сказать, 50 лет стали просто годами какого-то, ну, безумного разврата в этом смысле и падения, на мой взгляд, да, вот, но при этом до сих пор, как бы, президенты США приносят присягу на Библии, то есть они клянутся Господу Богу в первую очередь, а народу во вторую, вот, поэтому вообще, в принципе, в этой политической культуре, ну, и в этой культуре как таковой, как бы, да, несмотря на всю ее невероятную развращенность последних десятилетий, все-таки эта тема остается достаточно важной, а потом, опять же, вот как говорят некоторые американцы, вот на фоне всего вот этого беспредела какого-то, да, так сказать, связанного со всякими разными извращениями и прочее-прочее, вот, пошла обратная волна, вот так называемая awakeness, так сказать, до пробуждения, вот, имеется в виду, так сказать, христианские тоже организации, христианские настроения, что, типа, вообще мы сошли с ума, как бы мы превратились в этот самый Вавилон, еще немножко, и конец света, и так далее, надо очнуться, там, протрезветь и прочее-прочее. Например, вот тот же Джей Ди Венс, например, он тоже примерно такие вот эти разговоры разговаривает, местами, по крайней мере, да, которого этот самый Трамп избрал себе в вице-президенты. То есть эта тема есть. Вот. Но если еще ниже опуститься на уровень технологий, ну, понятно, что республиканцам и трампистам выгодно представить Трампа как избранника Божия. Сам Господь Бог его выбрал. Вы что, обалдели, что ли, так сказать? Да какие... Аллилуйя! Какое может быть голосование, как бы? Аллилуйя, так сказать. Аллилуйя, так сказать. Это, Господь любит вас. Это самое. Какое может быть голосование вообще? То есть здесь вот технологически это все очень понятно. Господь Бог выбрал Трампа. Он, значит, руку убийцы подлого, как бы, да, отклонил. Ангел-хранитель буквально, так сказать, да, отклонил полет пули от головы нашего любимого Дональда. Поэтому за него надо голосовать. То есть все люди религиозные должны понять, как бы, что это знак. Это первое. А второе, что тоже важно, между прочим, да, гораздо труднее будет фальсифицировать результаты выборов. Скажут, вы что, обалдели, что ли, совсем? А ну-ка стоять, так сказать, да? Как это он мог проиграть? Сам Господь Бог его выбрал. Вы что, обалдели, как бы, да? Этого не может быть. И дальше, знаете, можно там крестовый поход за демократию в США. Поднимаем хоругви и прямо топим, как бы, на Капитолии, там, на Белый дом и вперед-вперед. Они пока этого, может быть, еще до конца не поняли, но это один из вариантов. Один из вариантов, потому что можно начать просто не просто гражданскую, можно начать религиозную войну. Вот, и это тоже, как бы, ну, очень сильный будет ход. А доказательство вот оно. Вот, посмотрите, сам Господь Бог спас его А вы кто такие вообще, чтобы это самое, против этого там рот открывать? Так что я думаю, что здесь все достаточно понятно. Что касается Байдена, ну, он пытается тоже как-то догонять этот паровоз, но явно уже, так сказать, игра не в его пользу. Мне кажется, от него Господь Бог отвернулся, или он уже уготовил ему кущу там наверху и ждет, не дождется, пока же он, так сказать, там прилетит к нему. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. О ситуации, вообще текущей ситуации в Америке, говорит показательный факт. Илон Маск, который пообещал, по-моему, каждый месяц жертвовать в штаб Трампа по 45 миллионов долларов, заявил, что переносит штаб-квартиру SpaceX, это его космическое подразделение, X — это интернет, ну, медиаресурсы, из Калифорнии в Техас из-за новых законов штата Калифорнии. Вот, и из-за наркоманов, которые вьются в этой Калифорнии. Накануне губернатор калифорнийский Гэвин Ньюсом утвердил закон, который позволяет администрации учебных заведений не уведомлять родителей о принятом детьми решении сменить свою гендерную идентификацию. То есть, отводя ребенка в школу, ты не знаешь, вот рядом сидит мальчик, либо уже там мальчик, а в голове девочка. И Маск сказал, что ну просто страшно вводить в такие школы детей. И второй повод, что я, когда, Маск говорит, я когда захожу в офис X и выхожу из него, мне очень тяжело уже, я устал уклоняться от огромного числа агрессивных наркоманов, которые здесь вьются. В общем, из радужной Калифорнии переезжают в суровый Техас, где все с ружьями и в шляпах. Ну, вы знаете, действительно, в Штатах происходят процессы очень тяжелые с точки зрения, так сказать, деградации человеческой. Вот недавно у меня была передача «Традиция», так сказать, да, с одним из американских журналистов. Вот, он проживает здесь, в России, но в том числе он в России проживает, потому что он когда-то был тоже, так сказать, сторонником Трампа, ну и плюс он принял православное христианство и так далее. Но он говорит, что вот, ну, просто мы даже не представляем, до каких жутких совершенно вещей там это доходит. Но вот опять не хочется никого как бы здесь это как-то особенно, значит, оскорблять, чей-то слух, но тем не менее последний гей-парад в Калифорнии сопровождался демонстрацией гомосексуальных половых актов в ходе этого гей-парада. Рядом стояли дети. То есть вот эти, так сказать, твари, как бы они ехали как бы на своих грузовиках, и по ходу дела все это делали в реальности. Это не была имитация, это была реальность. Вокруг стояли люди и дети, которые на все это смотрели, все это транслировали по местному телевидению. Ну, то есть это реально, это уже, ну, как бы такая яма. Вонючая абсолютно, да, под лозунгами того, что это вот такая, так сказать, как бы свобода и все остальное, в реальности происходит в отдельных местах, по крайней мере, в США, происходит, ну, падение до уровня, ну, абсолютного, действительно, другого слова, кроме как сатанизм, не придумаешь, так сказать, да, и до уровня абсолютного разложения и сумасшествия, да, с точки зрения религиозной, вот он, Содом и Гоморра. Кстати, что касается Калифорнии, там, да, даже в самих Штатах, знаете, есть много фильмов там снятых по поводу того, что вот землетрясение Калифорнии отколется и утонет в Тихом океане. Ну, скорее бы уже утонуло, честно говоря. Вот, и будет не жалко. Будет не жалко. Действительно, там в некоторых, по крайней мере, в некоторых, так сказать, местностях, что называется, штатов, но вот это падение общественной морали достигло каких-то чудовищных уровней. И если даже такой продвинутый, уж точно более продвинутый, чем я, например, скажем, да, Илон Маск не может терпеть этого, как бы, да, его, как бы, видимо, тошнит от этого. И он переезжает, переводит в свою штаб-квартиру в Техас. И Техас, он все равно считается штатом деревенщины, знаете, такой. Штатом таких каких-то этих самых мужиков, таких этих самых реднеков, вот этих красношеях и так далее, и так далее. Если он из этой вот элитарной Калифорнии, в которой там вся творческая элита американская, там все там последние десятилетия постоянно тянулось, там, начиная, по крайней мере, там, ну, даже не только до послевоенного, да, но и с более раннего времени. Вот, там Голливуд, там все, там все эти, значит, звезды живут, и рок-музыки, поп-музыки и всего остального, да. Но если даже Илон Маск уже тошнит, вот, и он переезжает, значит, что-то там действительно происходит. Вот еще раз повторю, у нас, мне кажется, до сих пор у нашего обывателя массового, и в том числе у тех, кто, вот, ну, привык как бы очень-то любить Америку, до сих пор, мне кажется, вот эта картинка какая-то рекламная, она никак не пересекается с реальностью. Реальность такая, там реально многие вещи просто гниют. Вот местами она уже просто гниет. Вот если представить Америку в качестве, так сказать, условно говоря, там человеческого тела, как бы отдельные органы просто гниют. заживо, как бы, да. И вообще, с одной стороны, в Америке по-прежнему много сил, как бы, а с другой стороны, внутренние процессы, которые там идут, они совершенно разрушительные. А учитывая то, что они пытаются все это дело распространять, как бы, на весь мир, надо быть, конечно, очень внимательными и осторожными во всем том, что там происходит, и в западной цивилизации, в принципе. И вот тоже, кстати говоря, это все эти наши там оппоненты, которые все стремятся туда, туда, туда, скорее туда, там, так сказать, клево будет, да, и все там будет здорово. Мне кажется, тоже люди многого не понимают, живут как трава, вот, условно говоря, там вот больше денег, там вот это, а я смотрел в кино там, ну, а подумать башкой как бы можно, вот, и вообще как бы вспомнить о том, что ты человек, что ты не овощ какой-то с огорода, вот, и так далее, и так далее. Вот, это действительно реальность, поэтому вот, как бы одна из этих, значит, один из признаков, это вот, да, переезд Маска, потому что, ну, то, надо понимать, что Маска позиционировался все эти годы как сверхпродвинутый чувак. Вот просто вообще человек из будущего. Даже травку покуривал. Да-да-да-да-да. Просто человек из будущего. Просто это что-то с чем-то. Теслы, шмеслы, ракеты эти летают туда-сюда, спутники и прочее-прочее. Но даже ему стало тошно. Он больше не может. У него 11 детей, он за них переживает. Ну, в том-то и дело, как бы, да. Вот, ну, человеку тошно, и он переживает за своих детей, как бы, да. Ну, и, значит, есть за что переживать. Потому что тоже часто, вот особенно до всех этих событий, как бы приходилось тоже там сталкиваться с нашими, так сказать, либералами, дискутировать. Они говорили, да это вы все преувеличиваете. Вовсе это все и не так. Совсем это, во-первых, и не страшно, как бы, да. Во-вторых, все это имеет просто, ну, разовый, единичный, точный характер. Да это не так, в том-то и дело. В том-то и дело, что это давно уже никакой не точный, не единичный. Это массовое явление, разлагающее западное общество. Ну и вот, видите, Маск нам это подтверждает. Скоро он на ракете улетит нафиг на какую-нибудь орбитальную станцию. Нет, вот, но лучше к нам приезжать. Да, он сначала сделает костюм Железного Человека после покушения на Трампа. Илон Маск сказал, точно я возьму сейчас за эту конструкцию, которая молниеносно закрывает, вот, да вы что? Пуленепробиваемая сталь. А да. Он не в курсе, что там это просто компьютерная графика? Он, Не, ну пусть сделает, ты что, посмотрим. Он многое что придумал, что раньше считалось, ну, невозможно, там, ну, в виде игрушки. Там штука такая, только что придумал, конечно, не он, как бы, но он этот самый, конечно, менеджер. Он талантливый управленец, да, это однозначно. Управленец, русское слово. Управленец, да. По-старому. Управленец. А вот, а слушайте, по-менеджерски. Ну это же, ну, да, вы по-старому, да. Менеджер, манагер. Ну, а действительно, вот на чем мы стыдимся русского языка? Я не понимаю. Вот, ну, знаете, как это? Marketplace. Marketplace — это торговое место. Торговая площадка. Да, размещение — это вот, placement, знаете. Это я вот встану где-нибудь там, условно говоря, на вокзале, так сказать, да? Значит, на картонке разложу какие-нибудь там огурцы, и вот это будет placement, так сказать, на моем маркетплейсе. Ну, конечно, совершенно, совершенно, так сказать, это самое. А сами буду трейдером, между прочим. Да. Ну, трейдером никак не меньше. Но это все такой комплекс неполноценности. Поэтому, мне кажется, вот самобытность и суверенность, она с языка начинается. Так. Огурцов в этом году много не разложите, засуха. Да? Разговаривал со знакомыми, да, на юге посохло, так что... Ну, что-то ничего. Другое. Найдем, что разложить, да. Грозное предупреждение Дмитрий Анатольевич Медведев в адрес всех наших недоброжелателей. Значит, заявление эти напечатало издание «Аргументы и факты». Кстати, пересеклось с не менее грозными заявлениями президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО. Поэтому НАТО ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту. И потенциальная война, вот в случае, если Россия победит на Украине, будет невероятно близка. А что нужно для этого, сказал Дуда. Вспомнил древнюю поговорку, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому мы сейчас активно вооружаемся, и поэтому мы не должны допустить, чтобы Украина победил. Дмитрий Анатольевич сдерживал эмоции, потому что это все-таки федеральное издание. Вот. Но, тем не менее, процитирую, мы могли свернуть Киеву шею еще в нулевые. Цена суверенности Украины видна на кладбище. Разговаривать с Западом сейчас не с кем. Ну и Украина может перестать существовать в 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО. Также он напомнил, что наша спецоперация проводилась в рамках, согласно всем нормам Организации Объединенных Наций, и что это был удар на упреждение, потому что мы имели право применить силу в рамках самообороны. Ну и в целом статья вот в таком духе, что если НАТО дальше будет агрессивно себя вести, то мы тоже в отношении ее, я так понимаю, сможем на упреждение сработать? Ну, во-первых, так как я занимаюсь СНГ с 90-х годов, вот, да, подтверждаю, мы могли свернуть шею Украине еще в нулевых. Я всегда был сторонником этого, и очень жаль, что мы этого не сделали. Ну, речь про киевский режим, не про страну в целом. Ну... Нет, до лампочки, да? Честно Хорошо. Говоря, да, как бы, да. Вот. Я считаю, что жаль, что мы этого не сделали, потому что это обошлось бы гораздо более, так сказать, малой ценой, малой кровью и так далее, и так далее. Это первое, ну, я по этому поводу когда-то уже много чего говорил. Ну, вот. Но второе, что касается упреждающих ударов, еще раз отметим то, что вот нынешний формат войны, конечно, он НАТО, в принципе, выгоден. То есть они как себе представляют? Ну, вот, например, формат войны с Россией. Такая же сухопутная война, как сейчас на Украине, только с одной стороны НАТО, у которой там 500 миллионов человек, так сказать, это самое, там, условно говоря, там, это самое население, там, 500 миллионов в это самое в Европе и 300, суммарно, и 300 миллионов в этой самой с лишним в США. Ну, представьте себе их мобилизационный ресурс, да, вот, и мы, как бы, да, один на один, да, даже вместе с Белоруссией, понятно, что мы не сможем просто это вытянуть. Вот они так себе представляют, поэтому вот мы их немножко вот этим вот форматом войны на Украине немножко расхолодили очень, так сказать, серьезно. А наше преимущество в ядерном оружии, оно, мне кажется, так сказать, ими как-то игнорируются. И я думаю, изменение ядерной доктрины, и, может быть, даже внесение туда мысли о упреждающем ударе, оно должно их, так сказать, поставить на место. Про более четкие обозначения последствий действий Запада говорили и в МИДе, но об этом уже в следующем часе. Сейчас новости, и затем продолжим. Железная логика.